Глава 34. Волчара. «Значит, все же батон. Он, а не я. Это слюнявое недоразумение, не способное не то что вмазать как следует, а даже устоять на ногах. И в постели, наверное, такой же слюнявый, как мокрица. Зайке, походу, нравятся мокрицы». Возможно, ей бы понравился грёбаный эльф, но я был похотливым, необузданным животным, напугал ее. А ведь мне показалось, что у нее так же снесло башню, как и у меня, и что ей было так же хорошо. Ошибся, бывает. «Когда, кажется, креститься надо, понял, Вар?» — говорю сам себе. И пинаю ни в чем не повинный угол стола. Я же с первого взгляда понял, что она не моего поля ягода, не в моем вкусе и темпераменте, да к тому же мелкая совсем. А теперь оказывается, что еще и глупая принцесска. Нехер было все это начинать. «К тебе пришли», — докладывает Марат, заглядывая в мой кабинет. «Кто?» «Галина Ершова». «Гала? Начальница Зайки?» Я в недоумении. Она-то зачем пожаловала? Иду ей навстречу, придерживаю дверь, здороваюсь, веду себя как галантный джентльмен, каковым, собственно, и являюсь. Иногда. «Кофе будешь?» Спрашиваю свою давнюю знакомую. Она отрицательно машет головой. «Чай, коньяк, обед?» «Ничего не нужно, спасибо». Она садится, смотрит на меня и выдает. «Варлам, мы с тобой давно знакомы, поэтому спрошу прямо. Ты чего творишь?» «Я? Вот сейчас не понял. Ну, допустим, кое-что я недавно творил с одной из сотрудниц Галины. Но ей-то какое дело?» «Что тебе от меня нужно?» Продолжает она. «От тебя?» Я все еще в диком недоумении. «К чему эти авансы с обедами?» Галина, наконец, начинает объясняться внятно. «Помещение мое приглянулось. Выкупить хочешь?» «Ах, вот в чем дело. Ну да. Вчера я отправил обед сотрудницам-эгоистки. И сегодня тоже. И вообще дал повару распоряжение постоянно их кормить». «Да нафига мне твоя каморка?» – смеюсь я. «Вот и я думаю, слишком я мелкий игрок, чтобы тебя заинтересовать». «Правильно думаешь. Как дела, кстати?» «Неплохо. Держусь на плаву, как видишь». «Ну и славно. С долгами мужа разобралась?» «Давно уже. Спасибо, что помог тогда». «Да вообще не за что. Хороший был мужик». Хороший, но рисковый. Ввязался в авантюру, поставил все на кон, готов был загрести миллиарды, а сердце не выдержало. Умер от инфаркта прямо посреди грандиозной сделки, а его жене потом пришлось разбираться с долгами. «Так чего ты от меня хочешь?» – спрашивает она. «Ничего». «Варлам!» «Все нормально, Галь. Я просто подкармливаю твоих сотрудниц, а то тощие все». «Ах, вот как! Сотрудниц! Кого именно?» «Всех! Сердобольный я! Как увижу тощую девчонку, сразу хочу накормить». «Тощую девчонку? Яну?» «Кого?» Я делаю непонимающее лицо. «Значит, Катю?» Я молчу, а потом повторяю. «Кофе хочешь?» Галина понимает меня правильно и встает. «Ладно, Варлам, пойду. Работа не ждет». «Это точно». «Девчонку не обижай». «Разве я кого-нибудь когда-нибудь обижал?» Она пожимает плечами и выходит. А я готовлюсь к напряженным переговорам. Снова. Та же тема. Участок в центре, на который нацелились конкуренты. И который никак не может им достаться законными и честными методами. Но кого это волнует? Когда серьезные парни чего-то хотят, методы становятся очень грязными. Переговоры закончились, можно сказать, ничем. А можно сказать, что я пока что не сдал своих позиций и не собираюсь. Но, блин, устал я от этих словесных баталий и от меренья писюнами, так что хочется то ли в баню, то ли... Иду по коридору навстречу Марина. Останавливается, облизывает губы, призывно. «Вар, как дела?» «Интенсивно», – бурчу я. «Хочешь, я зайду попозже?» Я неопределенно пожимаю плечами. Снять напряжение сейчас не помешало бы, потому что как раз сейчас почему-то вдруг нахлынуло до боли в яйцах и скрежета в груди. «Хочу зайку». Но она ясно дала понять, что млеет от слюнявого батона. Спускаюсь на первый этаж и натыкаюсь на Марата. «Она здесь», — говорит он. «Кто?» — зачем-то спрашиваю я. «Но я и так знаю. Вот почему внезапно нахлынула. У меня на нее какая-то звериная чуйка». Яна танцует, время от времени озирается по сторонам, ищет меня. Сама пришла. Или опять у нее есть причина? Сумку забыла или еще что? Свои трусики в моем кармане? Да, они до сих пор у меня. Я стою у барной стойки, смотрю на нее. В груди ноет, в башке сумбур. Она, наконец, замечает меня, вздрагивает, решительно встряхивает своими розовыми волосами и идет ко мне, как кошка по раскаленной крыше. «Привет!» «Привет!» «Спасибо за вкусную еду от всех девчонок. Нам все очень понравилось». «Пожалуйста!» – отзываюсь я. Она мнется, как будто хочет сказать что-то еще, но не решается. Выглядит одновременно испуганной и сердитой. Хмурится, моя злючка. «Ну, давай, детка, скажи, что у тебя на душе? Хочешь сообщить, что у твоего батона сотрясение, и ты меня ненавидишь? Или собираешься обвинить в том, что не сдержал слова и вчера показался тебе на глаза? Валяй, мне похрен». «Извини», — вдруг выпаливает она. «За что?» – поражаюсь я. «За Женю». «В смысле?» «Ну, он тебя ударил». «Пф! А я...» «Что?» «Ничего, просто, ну ладно, я пойду», – сообщает зайка. Но не уходит. Хотя я ее не держу. В этот раз точно. Мои лапы при мне. Не вцепились в тоненькую талию и не схватили ее за хрупкое плечико или за тонкую изящную щиколотку. Даже упругая заячья попка сейчас в полной безопасности. «Вар, я тебя заждалась!» – раздается воркующий голос. Рядом со мной появляется Марина. Подходит сзади, кладет руку мне на бедро. Этот жест не оставляет никаких сомнений в характере наших отношений. Обычно она так себя не ведет. Вообще никогда так не делала. Наша порочная связь строго засекречена, хотя все о ней знают. Но одно дело знать, а другое демонстрировать на публике. Вокруг полно зрителей, но мне плевать на всех. Я хочу увидеть реакцию лишь одной ушастой особы.